наши сердца трепетали. Нам казалось, что это действительно кольцо. Но было ли это кольцо моего отца? Селим, не выпуская из рук зажженный факел, подошел, наклонился, озаренный лучом света, и поднял кольцо с земли. «Кольцо господина», — сказал он, целуя его, — «хорошо». И, повернув факел к земле, он наступил на него ногой и погасил. Посланец испустил крик радости и хлопнул в ладоши. По этому сигналу вбежали четыре воина Сираскира Куршида, и Селим упал, пронзенный пятью кинжалами. Тогда, опьяненные своим преступлением, хотя еще бледные от страха, они ринулись в подземелье, разыскивая, нет ли где огня, и хватаясь за мешки с золотом. Тем временем мать схватила меня на руки и, легкая и проворная, побежала по известным только нам переходам к потайной лестнице, ведшей в верхнюю часть убежища, где царила страшная суматоха. Залы были полны чадуарами Куршида, нашими врагами. В ту секунду, когда моя мать уже собиралась распахнуть дверь, прогремел грозный голос Паши. Моя мать припала лицом к щели между досками. Перед моими глазами случайно оказалось отверстие, и я заглянула в него. «Что нужно вам?» — говорил мой отец, людям, которые держали бумагу с золотыми буквами. «Мы хотим сообщить тебе волю Его Величества», — сказал один из них. «Ты видишь этот фирман?» «Да, вижу», — сказал мой отец. «Так прочти, он требует твоей головы». Мой отец ответил раскатом хохота, более страшным, чем всякая угроза. Он все еще смеялся, спуская курки двух своих пистолетов. Грянули два выстрела, и два человека упали мертвыми. Поликары, лежавшие ничком вокруг моего отца, вскочили и открыли огонь. Комната наполнилась грохотом, пламенем и дымом. В тот же миг и с другой стороны началась пальба, и пули начали пробивать доски рядом с нами.